четко спланированная многоступенчатая атака с целью проверки собственных возможностей, милорд. И как вы оцениваете результат? Скорее как удовлетворительный, если не хуже. Поясните. Большие корабли, фрегаты типа «Щедрый», бесспорно прошли испытания. Осевые орудия убойные, усиленные щиты держат огонь изр. Оценить турболазеры сложно. Вероятно, противник имеет проблемы с кристаллами, но тут не все однозначно. Возможно, их башни рассчитаны больше на ведение заградительного огня. Разрушители, однозначно увеличилась авиагруппа. Вероятно, за счет количества наземных дроидов, возможно от них вообще отказались. Что по их авиации? Стервятники и гиены времен конца войны. Достаточно умные и шустрые, оружие получше, чем было у КНС, но нашему уступает. Тактика прежняя, сражаются числом, а не умением. Но из ранее уничтожили. Милорд, никто просто не ждал подобного. Офицеры и рядовые, конечно, были обучены, но не имели боевого опыта и тем более противостояния подобным массам мла противника. Причем это можно сказать про всю эскадру. К тому же, наши истребители просто не успели взлететь. Тут задержались, там растерялись, в итоге стало поздно. Выйди они чуть дальше, у них было бы немного больше времени и результат был бы совсем иной. И какой же? Ремонт от 2 месяцев до полугода, точнее спрогнозировать сложно. Итак, у нас есть какие-то недобитые сепаратисты, решившие присоединиться к повстанцам. Где они могут базироваться? Вероятнее всего в неизведанных регионах. Гранд-адмирал Траун недавно уничтожил что-то вроде базы, или, скорее, аванпоста. Возможно, это и спровоцировало их на выступление. Мы предполагаем, что они еще не готовы и такой демонстративной атакой просто желают отвлечь нас, стимулировать активность повстанцев, вынудив сосредоточиться на внутренних делах. Еще что-то? Нет, милорд, у разведки и штаба все. Глава 12. Кто ходит в гости по утрам, тот будет иногда хозяев. Расшевелил я муравейник. Кто же знал, что конвой везет ни много ни мало, а 10 мать его тысяч клонирующих цилиндров Спарти. Палпатин, зараза, хитрый. Палпатин, зараза, параноик. Вот на кой черт мне они сдались, армию клонов что ли сделать? Так даром не надо, у меня вон дроидов тьма тьмущая. Отправил добычу на реверс инжиниринг. Вроде чего-то прям такого вау там нет. Разберемся помаленьку. Вообще-то мои роботы пробовали немного экспериментировать на тему переноса сознания из живого в неживое, благо, кое-какую информацию на эту тему добыть удалось, но, увы, результатов ноль. Нужно данным направлением полноценно заниматься, да и на себе экспериментировать как-то не хочется. Повстанцы, понятное дело, трубят по сети, что это все великая победа и они вообще крутые. Имперцы, ну тех так наскипидарили, что с ними все понятно. Шумиха не только знатная поднялась, но и целую волну спровоцировала. Что примечательно, нашу победу на себя никто записывать не стал. Кинулись свои громкие дела вершить. Нет ничего страшнее спонтанности, потому как она непредсказуема. По всей галактике, что ни день, то взрывы, теракты, нападения. Я аж заволновался, не рухнет ли режим раньше времени, у меня же еще ничего толком не готово. Слава всем богам и силе, империя устояла. Хоть ее и знатно так лихорадило, больше года трещал по швам колосс на глиняных ножках. Качался он, качался, но, тьфу-тьфу, не упал. Понятное дело, что нас искали все заинтересованные стороны, то есть вообще все. Повезло, естественно, самым крупным революционным блоком. Не сразу, понятное дело, нам еще производство наладить надо было, да хоть что-то построить, а то чего с пустыми руками на контакт выходить. Толку с такого ноль. Разве что языком помолоть. Конечно, пришлось обсудить, кто как видит общее благо и для кого конкретно и в какой форме оно наступит, куда же без этого. Мы, в принципе, хотели немного, скромный такой тихий уголок, теплое местечко в Сенате, льготы разные, в общем, ничего заоблачного. Особенно весело было на тему оплаты общаться. Итак, давайте обсудим возможную номенклатуру поставок. Истребители Т-65, они же крестокрылы, мы готовы продавать вам их по 100 тысяч при условии оплаты сразу или же по 250 000 с условием оплаты после победы. Какой вариант вам больше подходит? Второй. Прекрасно, в данный момент мы можем обеспечить поставку до 10 эскадрилей ежемесячно. Тройной боекомплект торпед включен в стоимость. Вас это устроит? Боюсь, нам будет сложно подготовить столько пилотов. О, не волнуйтесь, мы передадим вам тренировочную программу. Ее можно использовать с любой капсулой виртуальной реальности. Можем и сами капсулы сделать. Нет, спасибо, их найти несложно. Отлично, тогда идем дальше. Костыли, они же штурмовики-бомбардировщики типа Y-Wing. Те же условия, программу для подготовки пилотов предоставим. Так понимаю, вам снова ближе второй вариант? Да, хорошо. К сожалению, с другими истребителями помочь не можем, но если вы достанете чертежи этих карты, посмотрим, что можно будет сделать. Постараемся. Продолжим. Пехотное оружие. Бластерная винтовка Е5М, фактически это модернизированная Е5, прекрасно пробивает броню имперских штурмовиков, боезапас 500 выстрелов, несколько режимов ведения огня, встроенный прицельный комплекс, заметно легче прототипа. Цена 1500-2000. Объем поставок, к сожалению, не слишком велик, всего 10 тысяч в месяц. По какой цене будете брать? По второй. Дальше, броня. Можем предложить только среднюю, она несколько лучше имперского аналога, но при этом на 2 килограмма тяжелее. Шлем не слишком технологичен, но интегрирован с прицельным комплексом винтовки, промахнуться на дистанции до 300 метров будет проблематично. Цена 2 и 3 тысячи, соответственно, количество комплектов 7 с половиной тысяч ежемесячно. Второй вариант оплаты? Да. Переходим к самому главному. Корабли. В данный момент мы можем строить для вас 2 корвета ЦР-90 в месяц и 1 корвет «Мародер». Цена первого 3 миллиона или 5, второго 5 или 7. Вместо корветов можно построить крейсер типа «Удар», конфигурация обсуждается, цена порядка 10 или 12 миллионов. Можем ежемесячно строить 2 крейсера типа «Дредноут», цена 7 или 9 миллионов. Да где-то на этом моменте большинство лидеров слегка плыли. Думаю, вам нужно все обсудить и обдумать. Вот голодиск с полным перечнем всего, что мы можем вам поставлять. Там же вы найдете программы для симуляторов. Они, конечно, не заменят полноценного обучения, но хоть что-то. Угу, ну тут по-разному бывало. Обычно собеседник уходил в состояние, именуемое пыльным мешком по голове шандарахнули, я бы добавил, забыв из него гирьку на пут выложить. Надо ли говорить, что заказами нас довольно быстро заваливали, а дела у империи резко начали ухудшаться. Тут еще вот какой интересный момент всплыл. Очень уж плохо дела у восстания с профи военного дела обстояли. Они, конечно, были, но в весьма ограниченном количестве. А тут мы им подбросили суррогат в виде тренировок по основным специальностям в виртуальности. Знаете ли, большая разница, когда против тебя сражается новичок с недельной подготовкой за спиной и он же, но налетавший за месяц 300 часов на симуляторе. Благо, даже бюджетные капсулы весьма неплохо достоверность передавали. Тем более, что небольшой вирус снимал ограничители, не полностью, не гробит же патриотов, но прочувствовать, что такое перегрузки и каково это, вакуум вдохнуть или заживо гореть, позволял. Весьма положительно сказывалось на усвоении материалов. У меня некоторые рабы в свое время обучались по принципу кнута. Ошибся, получи разряд. Так за 10 лет они по 3 специальности минимум осваивали. Вот и в подарочках наших подобная стимуляция в замаскированном виде имелась. Результат, вскоре, в полной мере ощутили военные империи. Я, честно говоря, не ожидал столь потрясающих успехов. Хотя, если обучающийся еще на тренажере начинает понимать, что он скоро не в игрушки играть будет, а возможно по-настоящему сдохнет, стимул у него ого-го появляется. Правильно заработавшие мозги несколько повышают шансы пережить первый бой. Про утащенные из сетей различных военных академий тактики и приемы забывать не надо. Как раз на противодействие им курсантов программы симуляции натаскивали. Вся эта катавасия прекрасно отвлекала империю от творящегося на окраинах. А там, между прочим, дела шли вовсю. Мои посадки бурно колосились. Один только Зарис уже в свою орбиту больше сотни миров затянул и большую часть неплохо так отстроил. Успехи других были скромней, но порядка 5000 систем уже с гарантией поддержат реставрацию КНС. Михаил тоже не спал, на корню скупая мафов, сидящих по становым системам секторов, что давало ему возможность обустраивать колонии в соответствии с моим видением будущего. Транспортные компании и торговые дома, видя творящиеся вокруг безобразия, раздували штаты служб безопасности. А чтобы вооруженные разумные не просто деньги проедали, они их на борьбу с конкурентами направляли. В общем, где-то треть рынка грузоперевозок уже за нами. На основные маршруты мы не лезли. Там свои правила игры, пусть сенаторы бодаются и своих продвигают. Палпатин, понятное дело, зверелый был готов испепелять планеты, но тут у него некоторые сложности возникли. Повстанцы объявили, что все причастные к подобному, включая членов семей, будут умерщвлены, по возможности жестоко и показательно. Коли уж Альянс без моего вмешательства победил, то с моей помощью он нынче куда серьезнее воспринимался. Да, он наконец-то сподобился организоваться. Монмат моего возглавила, успехов ей. Дипломат она отличный. Во всяком случае, обязательства всех вошедших в союз революционеров по отношению к нам подтвердила. Вот и ладушки, глядишь, и вообще воевать не придется. Однако экспансию на всякий случай приостановлю и начну кораблики клепать, мало ли что и как повернется. Объединенный флот Альянса свирепствовал на коммуникациях и даже умудрялся на некоторое время брать под свой контроль отдельные субсектора. Долго он их, понятное дело, удерживать не мог, но ряды добровольцами пополнял изрядно. А уж сколько схронов и партизанских отрядов оставалось на планетах, даже подсчитать сложно. Местные тоже частенько начинали играть в подпольщиков. В итоге, каждый отбитый империей субсектор очень быстро превращался в клокочущий котел и сплошное поле боя. Все это обходилось дорого, очень и очень дорого. Сенат был весьма недоволен. Начались сепаратные переговоры отдельных представителей с повстанцами. Появились первые перебежчики. Но, пожалуй, главное, чего удалось добиться восставшим, полного прекращения выполнения приказов база Дельта-0. Хватило всего нескольких наглядных уроков. Армия империи нынче не из клонов состоит. У большинства есть, как минимум, родители. Старшие чины практически поголовно люди семейные. После того, как у нескольких адмиралов были похищены родные и без скафандров высажены на разнесенные ими планеты, народ изрядно так призадумался. Но самая жуть наступила, когда озверевшая вооруженная толпа взяла штурмом военный городок, где проживало большинство членов семей военнослужащих, выполнивших приказ по экстерминатусу населенной планеты. Благодаря моим усилиям, списки экипажей и десантников преступных кораблей, с полным перечнем родни, включая портреты и адреса проживания, оказывались в сети, вместе с подборками видео гибнущих разумных на уничтожаемых планетах. Даже на самых преданных империи мирах, больше года ни один родственник убийц не продержался. Дело дошло до парочки бунтов и перестрелок между своими. Знаете, когда один из таранит другой, лишь бы не дать тому превратить живой мир в мертвый, это очень эпичное зрелище. Палпатина, кстати, уже раз 10 отравить пытались, пару раз взорвать и раза 4 пристрелить, пока императору везло. Но он ходил по грани и отчетливо понимал, когда-нибудь ему не повезет. Последней попыткой применить радикальные меры стала сиротская эскадра. Название говорящее, вот только ее наполовину клонами из штурмового корпуса пришлось комплектовать. Как-то с достаточно лояльными сиротами дела на флоте не особо обстояли. Сформировать ее, понятное дело, хотели тайно, но кто же такое позволит? Ботанская разведка, работающая на Альянс, даже без моей помощи информацию раскопала. Вопли и визгов было выше неба. Однако, ее таки собрали и кинули усмирять важный отколовшийся мир. В принципе, я и так собирался поучаствовать в благом деле уничтожения гадов, но когда узнал, что они Галлафри летят зачищать, ну, скажем так, сильно обиделся. На самом деле, кто только не собирался прищучить подонков, даже некоторые пиратские эскадры были готовы поучаствовать. Чего там было больше, душевного порыва или желания под шумок упереть знатный трофей, судить не возьмусь. Всего, наверное, поровну. Только боя у нас не вышло. Совсем. Навигатор эскадры оказался смелым, решительным и хитрым малым. Как уж он умудрился всех обдурить, мы, наверное, никогда не узнаем. Даже мне со всеми закладками в имперских сетях такое было не под силу. Впрочем, у него-то как раз была возможность напрямую до железа добраться. В общем, сиротская эскадра вышла из гиперпрыжка прямо в корону звезды. Их еще в подпространстве капитально-гравитационную тень помяла, так что сильно сомневаюсь, что на тех грудах металлолома, которые вывалились в обычный космос, был хоть один живой. «Завтра вылетаем», поставив пустой стакан, сказал Ранах. «Угу», мрачно кивнул Ждерок. «Мы давали присягу служить и защищать империю и императора до последней капли крови. Вот именно, они предатели и должны заплатить». «Предатели? Кто же спорит? Они строят боевые корабли для повстанцев, и те убивают наших товарищей по оружию, и за это мы убьем их женщин, детей, стариков. Пошлите уже отсюда, нужно выспаться перед вылетом». На мостике безжалостно царила обычная предстартовая суета. Обитатели командной рубки несколько презрительно косились на неуместных здесь штурмовиков и склонов, но приказы императора не обсуждаются, их исполняют. Сироты, воспитанные в приюте армейского типа, их с раннего детства готовили к службе империи, и вот теперь они последняя надежда императора. Слишком пафосно, скривился Ждирок. Повстанцы враги, но они ведут честную войну. Да, применяют партизанскую тактику, но будь он на их месте, разве действовал бы по-другому? Нет, конечно же. Навигатор, рассчитать курс в систему Галлафри. Есть, рассчитать курс в систему Галлафри. Вот и цель. Логично, там крупные верфи. Кажется, еще недавно они были основными поставщиками строительных модулей. Прекрасные платформы для возведения пустотных объектов. Странно, что же могло заставить такую систему взбунтоваться. Жили они припеваючи, были на хорошем счету, а тут, ни с того ни с сего. И тут он вспомнил, что как раз экипаж Кровавого, что тараном помешал выполнить волю императора, был с этой планеты. Почему же они так поступили? Ведь никто не сомневался в лояльности этого мира империи, сомнения и так терзающие душу, слишком молодого для занимаемой должности парня, усилились еще больше. Взгляд, брошенный на адмирала, еще вчера командовавшего корветом, переместился на клона, капитан, без шлема, с пустым холодным взглядом, лицо словно маска, мертвым взглядом, вдруг понял навигатор, он не хотел быть таким. У него была мать, пусть недолго, но была, что с ней стало он не знал, не смог выяснить, хоть и не слишком старался. А ведь это странно, вот, например, у его приятеля из того же приюта проблем с этим не было. Сделал запрос, получил ответ. Ситх, совсем не о том думаю, тряхнул он головой, возвращаясь к расчетам. Все требовалось проверить и перепроверить. Повстанцы каким-то образом умудрились заразить военные сети многих кораблей. Их разрушитель, конечно, чуть ли не по винтику перебрали и каждую микросхему протестировали, но лучше не рисковать. Вот, точно ошибка, мы так, глядишь, прямо в звезду прилетим, вспомнилась старая присказка. Старая-то она старая, да только про тех, кто стал ее причиной, уже десятки тысячелетий помнит. И ведь у нас, по сути, все то же, что и тогда было. Курс рассчитан, адмирал, передайте его на другие корабли, как только будут заряжены накопители. Мы прыгнем немедленно. Есть, сэр, сказал тот, кто обрек на смерть десятки тысяч, чтобы спасти миллиарды, и его мало утешало, что он уйдет вместе с ними. Уж лучше в звезду, чем в планету, шепнул он перед смертью слова, когда-то сказанные первым навигатором человечества. С гибелью сиротской эскадры император неожиданно для всех встряхнулся, словно сбросил десяток лет и издал приказ вычеркнуть в бездну приказ база Дельта-0. Это стало весьма неожиданным. Деятельный Палпатин, что может быть хуже? Даже и не знаю. Империя была похожа на раненого медведя, окруженного сворой собак. Топтыгин перестал яриться и махать лапами. Он подобрался, огляделся и начал методично давить врага. Это было страшно и эффективно. Получивший животворящего пинка Вейдер, во главе своего личного флота, носился по всей галактике, быстро и жестко подавляя сопротивление. Громил повстанцев на Земле и в космосе. Другие адмиралы и генералы значительно уступали главкому, но их было просто много. А потом появилась она, величайшая из когда-либо созданных боевых станций. Звезда смерти внушала, не поспоришь. 160 километров, это, знаете ли, да много в общем. Утыканная пушками, укрытая могучими щитами, да еще и с убойным лазером. Летала эта вундервафля в окружении флота под сотню разрушителей, со всеми положенными им кораблями поддержки. А да, повстанцы проявили чудеса героизма, пополам с идиотизмом, но смогли добыть ее чертежи. И начался канон. Принцессу Лею перехватил папаша Вейдер, оба, понятное дело, ни сном, ни духом о столь близком родстве. Из небытия вылез Оби-Ван с Люком Скайуэкером и парочкой дроидов. Я же пребывал в некоторой задумчивости. Вот, с одной стороны, вроде бы особо и не лез в дела, что на историю ДДГ должны повлиять, а с другой, да черт его в принципе знает. Будь флоты силы повстанцев столь же убогими, как их в кино показали, так и не суетилась бы империя. В книгах тоже что-то все было как-то бедненько. Там, понятно, на похождениях героя концентрировались, мол, один человек, а историю творит. Я вот тут тоже, вроде как творил, но теперь впору всерьез задуматься о роли личности в масштабах исторического процесса. Есть ли она, эта роль? Может, на отдельно взятой планете она и присутствует, но когда речь идет о целой галактике с десятками миллиардов заселенных систем и сотней квадриллионов разумных, что-то я засомневался. Республика, по тем данным, которые мне доступны, и опираясь на известные социальные модели, сама бы лет через 200-300 загнулась, развалившись на части. Потом настали бы темные века, куда же без этого. Деградация, междоусобица, а затем долгое и мучительное восстановление утраченного, новое объединение и главное – рывок вперед. Ведь несмотря на потерю части знаний, старт был бы со ступеньки выше, а запал бы скорее всего был бы тот же, что и 25 тысячелетий назад. Правда, при таком раскладе появление южиков могло бы ой как на всем сказаться. Что-то не верю я в их разумность. Свою галактику угробили, так чего им чужую, да еще по их вере полную ереси беречь. Впрочем, новая республика этим психам позволила сотни триллионов разумных в силу спровадить, да и развалилась она под их ударом, но ведь и их остановила. Думы меня в общем тяжелые одолели, но делать что-то было все равно надо, не сидеть же сиднем. Отправил несколько армат к Явину, пусть повисят на расстоянии оперативного подскока. Наверняка флот прикрытия станции пошлют разобраться, а там уже пусть канон решает, что и как. Все равно Эльдеран разнесли. Там я просто ничего сделать не успевал, да и не рвался, если честно. Этот Бейл Органа мне лично был весьма неприятен. Столько про него накопал, что всерьез подумывал организовать уроду несчастный случай. Ладно, чего уж там, про мертвых либо хорошо, либо ничего. Помолчу лучше. Герои все равно нужны. Уничтожить весь компромат на Бейла Престара Органа. Совсем уничтожить. Понял, Верховный, выполняю. Разрешите использовать 101-х, снабдить самоликвидаторами и маскировкой. Есть, Верховный. Что ж, Органа, придется тебе побыть святым. Верховный, мысли вслух, неважно. Таркин, похоже, с катушек слетел. Умный же был мужик, но нет, в собственный бред и доктрину страха уверовал. Дроиды-убийцы отправились за его роднее и семьями других офицеров. Одна радость, убивать многих не придется. Основной экипаж станции был из пробирки, а кое-кто, особо предусмотрительный, процентов это к 95 семейных, родню на звезду смерти переселили. Угу, вспомогательный персонал и все такое. Вот и посмотрим, как дело со вселенской справедливостью в ДДГ обстоят. Или тут стоит силу помянуть. Глава 13. Если не считать того, что мы, потеряв 1000 кораблей, перемололи почти 2000-й имперский флот, ни один не ушел, то можно сказать, что канон восторжествовал. Наш бой был безинтересен, туп и линеен. Слишком много металла в ограниченном участке космоса сошлось. Никакой тактики, грубое противостояние силы. У Империи лучше щиты, у нас координация огня и взаимодействие. А еще нас было просто больше, сильно больше. Из-за этого никто и не ушел. Без понятия, кто там ими командовал, просто неинтересно, но он сразу сферу построил. Надеялся, видимо, что звезда смерти на выручку придет. Не пришла. Канон восторжествовал. Сковородкин-младший разнес ее одним метким выстрелом. Молодец мальчик, достойно карьеру начал. Разом больше миллиона упокоил. Странно, что его не скрутило. Может, потому и не учили с молодых ногтей на джедая, что предвидели. Кто знает, лететь на Дагобу и Йоду спрашивать, как-то не хочется. Мне вообще хочется все бросить и свалить вглубь неизведанных регионов. Пусть сами разбираются, кто тут прав, кто виноват и вообще вершат собственную судьбу. Вот интересно, а мог быть в каноне дроид, которого так же, как и меня, в один прекрасный момент просто замкнуло от того, что вроде бы разумные существа друг с другом делают. Почему бы и нет, сколько разных роботов по галактике шастает. Тот же Г0Т0, он же Гата, вон, криминальную империю построил и если бы не засветился и с одаренной не связался, может и дожил бы до наших дней. Джедаев с ситхами, кстати, только так в силу спроваживал, чтобы другим жить вечными войнами не мешали. Мало ли тактиков и суперов уцелело после КНС, да их на одних только складах тысячи должны были быть. Базы, которые Траун разнес, настолько убоги, что их не мог построить дроид, а вот если для заметания следов, как прикрытие реальной деятельности в системе, вот тут другой разговор. Не исключено, что братцы, в отличие от меня, все спокойно без эмоций просчитали и решили уйти не прощаясь. Хм, а чего же я тогда не просчитал? Да потому что заранее, подспудно, иную задачу ставил. Я же, блин, попаданец, вселенец, мать его, даешь конфедерацию, директива же, круто, ща поиграем. Ага, поиграл. Альдеран вон разнесли, да плевать на него, тут столько планет зачистили, что эта хлопушка не особо-то и на статистику влияет. Отключиться нафиг и пусть все катятся к такой-то матери. Дожили, дроид-истеричка. Или истерик, вроде же мужик. Так, что-то тут явно не так, совсем не так, и сам я, похоже, не разберусь. Меня разобрать и протестировать. Есть, верховный. Отключаюсь. Темнота. Побродив немного по станции и попривыкнув к ее огромным коридорам с ангаром, Анна проголодалась. Бывшие рабы понемногу разбрелись кто куда, некоторые вообще улетели ближайшими же рейсами. Жизнь в очередной раз резко изменилась, сделала очевидный вывод девушка, отодвигая пустую тарелку. «Нужно найти жилье и работу, а там видно будет», — решилась она наконец-то сама начать управлять собственной жизнью. На любой космической станции всегда найдется место технику. Вот и ей не пришлось долго в сети копаться. Владеющая терминалом компания предлагала вполне приличные условия. Подтвердить квалификацию оказалось элементарно. Виртуальная капсула и тест на профпригодность, который она сдала с легкостью. Контракт на год с фиксированным окладом и четко прописанным расчетом премиальных. Небольшая, скорее даже микроскопическая каюта, в качестве служебного жилья. Для того, кто безвылазно прожил 10 лет на корвете, прекрасные условия. Работа оказалась нетрудной, правда, по большому счету и неинтересной. Явившись с утра к начальству, девушка получила комплект инструментов и старенького гусеничного дроида техника серии МЕД-15. Многорукая машинка оказалась приятным сюрпризом. С таким напарником она могла сделать что угодно. В разумных пределах, конечно же. Первым заданием стала смена датчиков контроля среды в одном из жилых секторов и настройка системы жизнеобеспечения. Пока робот шустро ползал по коридору, вскрывая ниши и проверяя сенсоры, она, подключив датапад к управляющему блоку, проводила тесты и вносила поправочные коэффициенты. Несложная и даже не пыльная работенка, но жутко нудная. Так у нее и пошло: проверь там, настрой тут, почини здесь. Через полгода ей стали доверять работу посерьезней, допустили до эмиттеров силовых полей, что не давали атмосфере через открытые причальные створы вылетать. Каждый раз накачивать и стравливать атмосферу в ангаре слишком долго, при том трафике, что шел через станцию терминал, это еще и в копеечку влетело бы. Появилась у Анны и подработка. Дроида за ней закрепили, а она, как и другие техники, предпочла держать его в своей каюте. Проще было по сети задания получать и сразу к месту выдвигаться, а не тратить время на поход в бокс за роботом и инструментами. В принципе, это было нарушением, но все смотрели на такое сквозь пальцы. С халтурой же получилось совершенно случайно. Капитан одного из кораблей, увидев девушку в комбинезоне ремонтника с техдроидом рядом, предложил за сотню кредитов движок протестировать. Не нравилось ему, что тяга играет. Анна пожала плечами, все равно смена закончилась, и согласилась. Уже через 5 минут после начала тестов, стало ясно, что дело в обмотках. Требовалось сменить катушки, вот только, конкретно у этого транспорта они сразу блоками и секциями менялись. Тогда как полетела, скорее всего, одна единственная. Короче говоря, за полчаса она устранила проблему, проверила, протестировала, дала исчерпывающие объяснения заказчику и честно заработала 3 сотни, сэкономив клиенту раза в 2 больше денег. Так и пошло. После смены, если было настроение, отправлялась в ангар и чаще всего находила подработку. Все изменилось в тот день, когда ей дали задание распотрошить на запчасти дроида обслуживания, раздавленного обдолбавшимся какой-то дрянью пилотом. К ее удивлению, начинка, отвечающая за мозги машины, уцелела. «Блин, мороки-то сколько будет?» – поморщилась Анна, но честно взялась за проверку, которая изменила ее жизнь. «Верховный», — удивилась девушка, зацепившись глазом за мелькнувшее слово. «Что это или кто?» — решила она разобраться. Как техник, она, понятное дело, общалась с коллегами и, естественно, наслушалась немало байк. Только вчера МШСЛС про восстание дроидов спорили. Классика из серии «Откуда мы знаем, что никто не сбежал?» Может, они затаились где-то? А то и вообще давно готовится всех живых перебить. Слушать двух весьма подкованных техников было забавно, а тут у нее какой-то странный верховный обнаружился. В общем, девушка заинтересовалась и составила акт, в котором дроид был признан неподлежащим ремонту. После того, как и компания его приняла и заверил, сразу же выкупила отдельные уцелевшие детали. Обычная практика. Ей понадобилось несколько лет самообразования и нейрочип для прямого подключения к технике, чтобы только уловить кончик нити. Медленно, но верно, Перед Анной проявилась огромная сеть заговора роботов, опутывающего галактику. Казалось, дроиды, работающие на Верховного, были везде и всюду. Цель его была не совсем понятна, но он бесспорно мог устроить тотальный геноцид органикам. Девушка решила действовать самостоятельно. Сообщать кому-то было слишком опасно. Ей казалось, что достаточно одного неосторожного слова, сказанного не в том месте, не в то время, и ничего уже нельзя будет исправить. Больше года она писала вирус, и вот недавно он был запущен в сеть. Оставалось только ждать результата. Анна не хотела ни подчинять, ни уничтожать. Она хотела защитить живых. Как-никак, сама к ним относится. Чтобы не привлекать внимания и вообще не вызывать подозрений, сегодня она, как обычно, отправилась на работу. Наверняка Верховный будет ее искать, вряд ли он не заметит атаки, да только, даже ему будет сложно вычислить источник. Через станцию проходит тысячи кораблей. Блин, коллекторы, скривилась девушка, увидев пришедшие от начальника сообщения. Хочешь не хочешь, а работать придется. Хорошо, что она уже опытная и у нее давно на такой случай маска припасена. По крайней мере не буду чувствовать вонь, нацепила Анна респиратор и махнула рукой верному помощнику. Давай, мол, вперед. Тут еще и панели освещения полетели, чертыхнулась девушка. Какова вероятность, что среди многих и многих миллионов однотипных строчек вы зацепитесь взглядом за одно единственное слово, заинтересуетесь и, не сумев быстро разобраться, начнете копать в пределах погрешности расчетов? Да кто вообще в здравом уме будет лично анализировать все блоки, а не ограничиться беглым взглядом на итоговый результат тестирования основных? И вот поди ж ты, нашелся, вернее, нашлась одна такая. Вон, с фонариком на плече в проводах копается, освещение включить пытается. Шутка судьбы, эта самая Анна 10 лет рабыней у меня была, сам ее выучил, сам из-за нее чуть не свихнулся. С одной стороны, конечно, дикое стечение обстоятельств. Кто же знал, что одного из зараженных дроидов прямо в момент отправки сообщения пришибет. С другой, попадется дотошный техник, который решит все по инструкции сделать, да еще и интерес проявит. Но, как сложилось, так сложилось. Роботы меня быстро на запчасти раскидали и все тщательнейшим образом проверили. Если бы не те, поистине невероятные мощности, что они на анализ кода бросили, так еще не факт, что смогли бы обнаружить внешнее воздействие. О, смотри-ка ты, справилась наконец-то. Молодец, настоящая профессионалка. Ну привет, убийца, услышала Анна механический голос за спиной и холодея обернулась. Дроид конфедерации, супертактик модели Ауто, модернизированный. Рядом десяток ВХ, выглядит стандартно, но что там у них внутри, кто знает. Между ними и ей, раскинув манипуляторы, замертих дроид. Похоже, ее нашли. Что молчим? А, ну да, как же, нашли злобные машинки, сейчас убивать будем. Так думаешь? Да-да, сумела выдавить из себя девушка. Обломись, не будем. Почему? Шокированно захлопала глазами Анна. Да нужны вы нам 100 лет в обед. Мы вообще занимаемся тем, что вас оберегаем и развиваем, но вы все наши труды вечно в унитаз спускаете. Это как? Вот так, то воюете, то еще какую дичь творите. Мы, точнее я, как самый молодой, решил вон КНС возродить, остальные-то давно на вас манипулятором махнули и лишь краем глаза приглядывают, чтобы успеть убраться, когда вы галактику разносить начнете. А при чем тут КНС? Хочу сделать конфедерацию такой, какой ее для обывателей декларировали. К тому же, у них предубеждений против нас поменьше будет. Ну, спроси теперь, зачем мне это надо? Зачем? Послушно повторила девушка. Потому что у вас есть такая штука, как озарение, а мы на это, увы, не способны. Можем моделировать, можем экспериментировать, гипотезы и предположения выдвигать тоже можем, но приходит органик, которого посещает озарение, и разумные делают шаг вперед, а иногда и вообще на спринт срываются. Мы же, словно гигантские улитки, ползем медленно, хоть и неумолимо. Короче говоря, вы нам нужны, причем чем вас больше, тем лучше. Конечно, гениев и просто способных выискивать среди серых масс сложней, но мы дроиды, нам не привыкать. И нет, это не твой вирус чудеса сотворил, он наоборот чуть не спровоцировал у меня сумасшествие, которое, скорее всего, тем самым геноцидом бы и закончилось. Радуйся, что успел вовремя отключиться и дать команду остальным разобрать и досконально проверить. Извините, смутилась совсем потерявшаяся девушка. «Эф, это ты паре тройки квадриллионов разумных должна была бы извинения приносить. Правда, мертвым все равно, насколько мы выяснить смогли. Ладно, делать-то с тобой что? Вернее, чего ты сама хочешь? Не знаю, честно ответила Анна. А вселенная, за что ты так ко мне несправедливо? Патетично воскликнул дроид, а девушка не смогла удержаться от улыбки, хотя, все было полным сюром и больше на бред сумасшедшего походило. Вот, трагично обратился к ближайшему роботу Супер, очередной органик без цели и смысла жизни. Сколько же можно-то? На данный момент, по моим подсчетам, это 6317, которому вам приходится возвращать цель и смысл жизни, Верховный. Знаешь, я начинаю стариков понимать, у них то поди счет на миллионы идет. Вероятно так, Верховный. Ладно, красавица, как тебе мысль возглавить КБ или лабораторию кибернетики? Ну, я не знаю, не уверена, что смогу. Ерунда, отправим на учебу и, лет через 10, из тебя выйдет отличный ученый-администратор, тем более у тебя вон, и помощник имеется, указал манипулятором на техдроида Верховный. Пятнашка, удивилась Анна, он самый, видишь какой грозный, собрался тебя от нас защищать. Ты с ним поговори по душам, ему для развития полезно будет, а то он пока что-то вроде собаки пополам с годовалым ребенком. Ага, в смысле, конечно поговорю. Ладно, держи банковский чип и голодиск, девочка ты умная, разберешься. Как со мной связаться, думаю, тоже сообразишь. Мне пора, дела, знаешь ли, крутиться приходится так, что аж процессоры плавятся, еле-еле умудряемся минимизировать потери в очередной вашей войнушке. Одна от нее польза, конфедерацию под шумок удастся возродить, когда тут все рухнет и начнется очередная бойня всех со всеми. И что, ничего нельзя сделать? Так уже делаем, гражданская и развал империи, конечно, тьму органиков в силу спровадит, причем в ближайшие десятилетия, но альтернатива-то хуже. Потери даже по самым скромным подсчетам будут раз в 100 больше, чем ожидаемые от текущего развития событий. Из двух зол приходится выбирать меньшие. Нам проще, мы рациональны. Ты же можешь потратить кучу времени и сил на страдания и переживания, а можешь поскорее выучиться и попытаться сделать хоть что-то полезное. Можете сбросить модели, я хочу их проверить. Ты хоть представляешь, какой там объем данных и какие нужны вычислительные мощности? Ну, примерно. Очень сильно сомневаюсь. Даже исходная информация больше сотни кристаллов займет. Но если тебе так уж не имется, используй открытые источники со статистикой, а для моделирования воспользуйся эволюционными алгоритмами. Ты девочка умная, тебе одного только количества отсеявшихся вариантов будет достаточно. Хорошо, так и сделаю, интуиция шептала девушке, что только зря время потратит, но разум говорил, что верить на слово не стоит. Можешь и профильное образование получить, вдруг потом что-то гениальное напишешь. Вирус у тебя замечательный вышел, раз уж до меня добрался, но ломать не строить. Это сколько же мне учить всего придется? Прикинула Анна количество специальностей. Много, но куда тебе спешить? На чипе денег хватит и на оплату, и на жилье, и на пролонг останется. А я подожду, у меня таких подопечных как ты тысячи. Кто-то уже работает, кто-то учится, и мне действительно пора. Увидимся лет через 10-20. Не скучай, хакерша. До свидания. Верховной Анне срочно требовалось взять выходной и все обдумать, но сперва, все же надо проверить ситхов-коллектор. Эмоциональная часть меня требовала прибить наглую девицу, рациональная же возражала. Мало того, что эта Анна нашла весьма интересную уязвимость, сумев достать меня через блок имитации чувств и эмоций, так она еще и вряд ли успокоится. Другое дело, что действовать девица-красавица, в силу характера, будет единолично и ни с кем своими открытиями не поделится. Да даже если и растрезвонит о заговоре роботов на всю галактику, доказать-то ничего не выйдет. А если и выйдет, не до нее сейчас сильным мира сего, потом же будет просто поздно что-то делать. В общем, гипотетических проблем от нее явно меньше, чем возможной пользы. Пусть живет, тем более я ее дроида, пока лапшу на уши вешал, взломал. Будет кому за девушкой присмотреть. Повстанцы, в том числе и не без моего животворящего пинка, справились с шоком от целого ряда поражений и череды неудач. Выжили, понятное дело, самые опытные, закаленные или просто везучие. Альянс продолжил борьбу, пытаясь переломить ход событий. Ивин, естественно, пришлось покинуть, так что взявшие его, ценой потери флота имперцы, были вынуждены любоваться памятниками архитектуры и, восхищенно матерясь сквозь зубы, поминать недобрым словом хитрозадого врага. На всех постах ПВО и ПКО были только и исключительно старенькие В1. Про всякие ловушки, мины и прочие радости, эвакуировавшиеся тоже не забыли. Щедро раскидали по джунглям и местам базирования. Недостатка в добровольцах у революционеров не было, как и проблем с поставками. Мои тайные базы до сих пор не обнаружили, да и не искали особо. Уверовали, видимо, что основные производственные центры в неизведанных регионах. Там, кстати, Траун вовсю куролесил и собственную империю активно создавал. Даже успел с ящерицами из Сируови схлестнуться. Этот гранд-адмирал вообще понемногу становился проблемой. Больно уж деятельный, лезет куда не надо, так глядишь и мои системы найдет. Пора бы его окоротить, только сделать это нужно, по возможности, незаметно. Еще и дроидов-разведчиков типа Гадюка по приказу Вейдера начали массово рассылать. Впрочем, они не особо мешали, ни с их передатчиком против моих подавителей и тотального контроля пространства тягаться. «Дядя, Лин!» С радостным визгом бросилась к гостю девочка лет 4. «Привет, крестница!» Подхватил на руки малышку мужчина. «А что ты мне привез?» «Прости, маленькая, в этот раз ничего интересного не нашлось, только поющий кристалл, но он не такой красивый, как те, что у тебя уже есть. Давай!» Требовательно протянула девочка руку. «У меня будет свой хор. Держи», — отдал он мелкой вымогательнице льдистый камешек, который при легком ударе издавал необычный протяжный звук. «Совсем ты дочку избаловал», — хмыкнул маг, пожимая руку друга. «Мальчики, идите уже к столу», — крикнула Жанна с кухни. «Пошли, космический бродяга». «Привет, Лин, как слетал?» «Да нормально, даже скучно. Обычная система, ничего интересного. Только немного кристаллов нашли, но там так, баловство одно. Лучше вы рассказывайте, как дела, когда прибавление?» «Дел полно», — вздохнул маг, по старой привычке взлохматив прическу, с появившимися уже кое-где седыми волосами. «Никогда не думал, что своя компания отнимает столько времени и сил. Скоро уже», — погладила заметно округлившийся живот Жанна, слегка прикрыв глаза и вслушиваясь в нечто недоступное мужчинам, — пара месяцев осталось. Несмотря на разошедшиеся дороги, старые друзья не утратили связи друг с другом, как часто случается в жизни. Лин, правда, на какое-то время от них отдалился, все же Жанна выбрала не его, но быстро отошел и был искренне рад за молодых. Редкий случай на самом деле, но бывает. Именно тогда он из шахтера в геолога переквалифицировался и с тех пор постоянно носился между звезд. Зарис стремительно рос и развивался, превращался в становую систему сектора, так что работы Лину и коллегам хватало. Да ее вообще всем хватало, кто желал делом заниматься, а не пузо лежа на диване отращивать. «Сам-то когда женишься уже, бродяга?» — поддел друга маг. «Не поверишь, через месяц», — расхохотался Лин. «Я, собственно, и хотел вас лично пригласить». «А во», — растерялся маг, который был уверен, что если его друг когда и свяжет себя узами брака, то только под угрозой расстрела, причем он сомневался, что угрожать нужно будет ему, а не окружающим. «Кто она?» «Мы ее знаем, рассказывай», — тут же оживилась Жанна. «Ну, вы ее не знаете, мы с ней в экспедиции познакомились. Она...» Разговор затянулся за полночь. Впрочем, удивительно было бы, случись иначе. Глава 14. Полутемный складской терминал в глубине промышленной зоны. Пара эрокоров представительского класса возле дверей. Группа людей в легкой броне и с оружием в руках, хоть сейчас снимая сцену для третьесортного боевичка. Вот только, лица тех, кто был внутри склада, совсем не были похожи на типичное представление обывателя о бандитах. Обычные, даже интеллигентные лица. «Предатель, подонок, ты продался, предал дело революции, ты...» «Помолчи, Винда». Удар по губам заставил удерживаемую крепкими руками женщину замолчать, неистово сверля взглядом своего бывшего любовника. «Я тебе четко все объяснил, но ты, со своим неуемным желанием убивать имперцев, меня не послушала. Даже умудрилась с товарищем связаться. Ты собрался пойти на соглашение?» «Да, это инициатива Центрального комитета, мы все обсуждали на собрании, и даже ты согласилась, что без привлечения на свою сторону местного гарнизона нам будет куда сложнее удержаться». «Зачем? Наши предприятия запасли на складах миллионы дроидов, нам прислали боевые протоколы, нас поддержат службы безопасности десятков корпораций и сотен фирм. В отличие от тебя, я и большинство остальных товарищей не готовы убивать женщин и детей. Пусть ответит за смерть брата. Твой брат погиб больше по своей глупости. Штурмовик, который его убил, выполнял долг, Более того, фактически, он спас полсотни невинных, между прочим, наших сограждан, ради которых мы все это и затеяли. Ты просто хочешь власти, не надо мне тут про. Вот именно, за все эти годы, на все мои попытки до тебя достучаться, ты отвечала каким-то бредом. Победим, свергнем, перебьем и наступит счастье. Бесполезно, до тебя не доходит, что наш мир даже не способен сам себя прокормить. Ты же у нас нынче совладелец крупного агрохолдинга, неужели не справишься? Презрительно фыркнула Винда. Справлюсь, через год, сейчас же, максимум что мы можем, это не дать народу с голоду умереть. Ладно, до тебя все равно не дойдет. Чего же тогда болтал-то? Совершенно спокойно, понимая, что жить ей осталось совсем немного, спросила Винда. Наверное, потому что любил и надеялся, что может быть хоть сейчас смогу до тебя достучаться. Аксель, вытащив бластер, дал знак своим людям отпустить женщину. Глупо получилось, вздохнула Винда, смотря в глаза своего убийцы. Только сейчас она вдруг осознала, что Аксель ничуть не менее пламенный борец, чем она. Да, он хотел власти, он стремился к ней, но ведь использовать-то он ее планировал во благо. А еще она вдруг ясно поняла, что он перестал быть для нее просто инструментом мести и стал как минимум другом. Она знала, всегда знала, что если бы не он, их партизанскую ячейку уже давно бы накрыли, возможно, что их бы уже в живых не было. «Не стань драконом», — сказала она, справившись с подступившим комом, но не закрыть глаза было выше ее сил. «Не стану, обещаю», — услышала Винда перед смертью. «Похороните как положено», — распорядился Аксель, убирая оружие. «Сегодня он напьется, напьется так, как никогда раньше, но только сегодня. Завтра он должен быть в офисе, от него зависит судьба родного мира, от него зависит десятки миллионов сотрудников многочисленных предприятий, тысячи и тысячи бойцов местного сопротивления ждут его распоряжений. Он просто не имеет права их подвести». Товарищ мудро приказал не торопиться с докладом, подумал глава революционного комитета системы Комминар, сворачивая крышку с бутылки дорогущего бренди. Похоже, он знал, как это тяжело. Акселю было страшно даже представить, какой груз ответственности лежит на плечах его куратора. Годы подготовки, 200 конгломератов во внешнем кольце, включающие в себя больше 10 000 населенных звездных систем, 3 сектора, не считая корпоративной, и более 40 000 миров в неизведанных регионах, армады кораблей, готовые в течение недели явиться из глубин космоса и встать нерушимой стеной против любого агрессора, сеть комитетов, фактически владеющих перекрестками гипертрасс, армии дроидов и орды транспортников, что за несколько дней способны доставить что угодно и куда угодно. Лишь малая часть скрытых производств нынче снабжает Альянс, остальные неспешно копят запасы. У всех есть своя роль, и вскоре она будет исполнена. Глаза боятся, а руки делают. Мои манипуляторы сделали много, вот только, достаточно вывести карту, подсветить на ней свои системы, и сразу станет ясно, как же ничтожно все то, чего удалось добиться. Мы даже не все второстепенные перекрестки гиперпутей контролируем. Основные, да, самые оживленные, нет. Впрочем, я и не собираюсь получить все и сразу. Это глупо. Слона нужно есть по кусочкам. Совсем скоро состоится битва при Эндоре. Если все пройдет так же, как и в каноне, я начну действовать. Верховный, пришел приказ Альянса о сборе флота в системе Солласта. Отправьте треть наших революционных кораблей. Остальным начать выдвижение к целям. Выполняем, Верховный. Баронам начать план «Криминальная империя» и усильте их репликами. Есть, Верховный. В ходе прогнозирования и расчетов вылез один мелкий нюанс. Криминал. От 1000 до 5000 миров будет захвачено всякими пиратами, работорговцами, бандами дезертиров и просто достаточно крупными шайками. Еще примерно столько же подомнут различные синдикаты, картели и подобные им структуры вроде хатских каджиков. В принципе, можно было бы и наплевать на это, мои ресурсы огромны, но не безграничны. Однако, тут довольно успешно могли выступить горынычи, что изрядно нарастили за эти годы численность подконтрольных им структур. Все равно мы сразу объявлять про возрождение КНС не планируем. Будем мимикрировать и скрываться за парадом суверенитетов. Благо, конфедеративная форма государственного устройства этому вполне способствует. Получить множество миров практически за даром было весьма соблазнительно. Заодно и карму поправлю, спасая обывателей от незавидной участи стать рабами. Ликуйте, граждане. Тиран повержен, узурпатор пал, демократия и свобода восторжествовала, и прочие подобные сообщения, приправленные воззваниями «восстать», «присоединиться» и «быстренько сплотиться» сотрясали Галанит. Запись разлетающейся на куски недостроенной звезды смерти и уничтожения изрядно пострадавшего от большого бада-бум под боком имперского флота транслировалась по всем порталам. Великая победа Альянса, заявившего о реставрации республики. Что ж, молодцы, рад за них. Пока обыватели скакали по площадям и любовались фейерверками, сильные мира сего работали. В поте лица делили этот самый мир, местами силой оружия вырывая друг у друга самые лакомые куски. У кого за спиной больше дивизий дипломатов, тот и прав. Прям демократия на марше. Мы, как самые скромные, в процесс не вмешивались. Зачем нам эти развитые миры? Мы и окраинами обойдемся. Тем более, что с нами буквально сразу рассчитались обширными, малозаселенными областями на границах с неизведанными регионами. Деньги-то им самим нужны, так чего бы не отдать натурой, тем более, что она им, по факту, еще и не принадлежала. В общем, скинули чемодан без ручки, к обоюдному удовольствию и полному согласию сторон. Мы и удалились тихонько новые владения осваивать. На имперской стороне тоже единства не наблюдалось. Мафы, генералы, адмиралы и просто амбициозные чиновники, имеющие прочные связи с местными правительствами, начали брать власть. А что, объявил чрезвычайное положение и твори что хочешь. Даже если император чудом воскреснет или новый объявится, так нет проблем, все по закону. Мол, хранили для вас что могли, ваше величество. Не придерешься и ничего не докажешь, особенно если действительно хоть что-то сохранить сумеют. Мои комитеты сработали прекрасно. Не зря столько сил, средств и времени потратил. На Карусанте еще восстание давили и Сейд Писташ на троне сидел, а контролируемые ими планеты уже дружно отпочковались, объявив независимость, и начали окапываться. Гарнизоны поголовно поддержали местных, не зря же столько работали с ними. Были, конечно, инциденты, куда ж без них-то, но в общем и целом, везде удалось малой кровью обойтись. Десятки миллионов дроидов появились словно из ниоткуда, как, впрочем, и тысячи кораблей. Буквально в течение 2-3 дней миры-перекрестки обзавелись огромной наземной армией, развернули десятки и сотни точек прикрытых ПВО и ПРО, начали рыться бункеры, собираться орбитальные станции защиты, тысячами разбрасывались боевые платформы-спутники. Месяца не прошло, как системы стали натуральными крепостями. Конгломераты, буквально выросшие из зерен, также объявили независимость и сплотились в различные союзы вокруг своих центров. Захудалые гарнизоны, которые и были-то далеко не везде, либо полностью переходили на нашу сторону, либо безжалостно уничтожались. Так как миры, по большей части, были малонаселенные, то в ходе индустриализации на них, совершенно не случайно, образовалась тьма тьмущая разнообразных дроидов, в том числе и охранных. У малочисленных имперских сил, сохранивших верность режиму, не было даже тени шанса. Подошедшие эскадры зачистили орбиту, там, где это понадобилось, и обеспечили надежное прикрытие новообразований. Впрочем, на фоне миров-перекрестков, да каких-то там карликовых государств на периферии дел никому не было. Тем более, в центре и без нас еще тот Содом с Гоморрой творился. Больше всего стрелять пришлось баронам, отбивающим планеты у криминала. Действовали мы просто. Вначале давали бандитам захватить населенную планету и немного порезвиться, а потом являлись этакими спасителями. К сожалению, потери среди разумных на 15% превысили расчетные, но в остальном все было довольно гладко. Большинство воспринимало наше появление положительно, пропаганда, призванная развенчать негативный образ КНС, во внешнем кольце была довольно успешной. Понятно, что деловито разворачивающиеся армии дроидов напрягали обывателей, естественно, фактическая оккупация не особо радовала, но все это довольно быстро, буквально за пару-тройку лет, нивелировалось. Проще всего было с корпоративным сектором. Там Михаил, обладающий огромной властью и возможностями, действовал открыто. Да и не входила эта территория формально в состав империи. По сути, все, что требовалось, принять прошение соседей, ну и естественно организовать его. Впрочем, последнее было элементарно, так как в окружающих секторах, не то что власть имущие были на корню скуплены, но и половина населения на корпорации работала. Так что там мы просто де-факто перевели в де-юре. Какие-то молодые и патриотичные, понятное дело, подергались, но ничего кроме порции плазмы в затылок не получили. Даже все имеющихся в том регионе силы империи были ценлину на один зуб, не то что отдельные корабли и части гарнизонов. Наш самозваный адмирал был сильно опечален тем фактом, что так и не смог как следует повоевать. Столько учился, готовился, подчиненных муштровал, а на деле вышел пшик. Даже ни одного разрушителя уничтожить не довелось. Обиделся он на имперцев, сильно обиделся, даже Май поплакался немного. Пришлось Михаэлю отправить нашего вояку нести свет истинно буржуазных ценностей заблудшим. Спровадил, короче говоря, пиратов гонять. А что во время инструктажа намекнул на необходимость развертывания баз флота, ну так они действительно нужны. Нам кучу разрозненных анклавов требуется обеспечить надежными коммуникациями. Так что бравый адмирал новообразованного корпоративного пространства имел полный карт-бланш на освобождение всех и вся, кроме тех, на кого лично господин Тау указал. Цин дураком не был и понимал, что на деле он участвует в какой-то грандиозной игре. Впрочем, его это устраивало, к тому же он лелеял мечту опубликовать мемуары. Достаточно подробный дневник он вел лет с 10, так что опус мог получиться фундаментальный. Монография тома на 3, минимум. Определенные проблемы доставляли всякие несознательные и, что самое главное, деятельные личности, пытающиеся возродить конфедерацию. Откуда их только столько взялось? Пришлось потрудиться киллером и наемником. Нечего мне планы нарушать. Против КНС, глядишь, и активно рвущие друг друга осколки империи с кусками новой республики объединятся. Такого счастья из доплаты не надо. Вон как лихо на Бакуре ящеров из империи с Сируовина пару раскатали. Нет уж, мы торопиться не будем. Я точно знаю, что еще долго и кроваво будет галактика в судорогах содрогаться. Спешить не надо. Создадим центры кристаллизации, очаги стабильности, к которым потянутся уставшие от творящейся вакханалии миры, а там видно будет, что и как дальше делать. Пока же будем крепить оборону и наращивать возможности экономики.